Жест равновесия 7. Естественное состояние ума. Поскольку ум в своей истинной природе лишен двойственности и не отделен от единства всего, что есть, наша жизнь становится нашей медитацией. Медитация – это естественное состояние ума. И вся в целом природа ума может быть нашей медитацией. Медитация начинается, когда мы даем своему телу и уму расслабиться глубоко и полно. Когда мы испытываем чувство, приходящего от простого отпускания, let go, без всякого напоминания себе, как поступать. Позволяя быть всему просто так, как оно есть, и слышать, и слушать тишину внутри нашего ума. Это и становится нашей медитацией. Эта тишина не только отсутствие звуков, или просто свобода от искажений. Это полная открытость, присутствие ума, mindfulness. Если в какой-то момент мы просто остаемся молчаливым, не хватаясь за чувство безопасности, не пытаясь выяснять свои проблемы, то все, что остается, это осознавание. Медитация – это процесс самораскрытия и самооткрытия. На одном уровне медитативный опыт демонстрирует нам наши жизненные привычки, как мы, начиная с детства, принесли свои эмоциональные характеристики. На другом же уровне медитация освобождает нас от этих шаблонов, облегчая видение наших внутренних возможностей. Оглядываясь на стереотипы своего мышления, мы порой можем увидеть и определить заблуждения, порожденные нашим образом себя. Можем научиться видеть сквозь позы и претензии ума, и сквозь все наши объяснения и оправдания, а еще можем понять, что все еще просто играем в игры и далеки от истинного влияния на себя. Мы непременно накладываем на себя произвольные пределы и ограничения, глядя на мир и переживая его с фиксированной точки зрения. Но выходя за пределы объективирующих понятий, за дуализм, за время и пространство, что мы теряем? Есть ли что-то, кроме наших страхов, жестких, неподатливых идей ригидных, прочных привязанностей к своему воображаемому «я» и его воображаемой безопасности? Естественному состоянию ума нечего терять. И лишь из-за нашего отчуждения от самих себя мы потерпели неудачу, failed, в реализации понимания, что можем пребывать в осознании, осознавании, которое есть наша подлинная природа, наш собственный дом. Хоть мы и заявляем о своей подлинной природе, это вовсе не значит, что мы ее переживаем. Вместо этого большинство из нас почти всегда находится в плену процессов порождения идей, объяснений, создающих еще большее число идей и объяснений. Наш ум продолжает это без бесконечности, и я постоянно связывает себя с разными чувствами, понятиями, психологическими рефлексиями. Эго всегда готово спросить нас, достигли мы чего-то? Так что нам все время приходится отчитываться самим себе, и мы оказываемся снаружи нашего переживания, глядя на него. Несмотря на то, что мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы оставаться внимательным и осознающим, наши внутренние диалоги и проекции создают препятствия, искажающие непосредственность нашего переживания. Чем больше пытаемся интерпретировать переживание, облечь его в слова, тем дальше отодвигаемся от него. Мы же остаемся с фиксированной концепцией и двойственным взглядом на мир, так что наши ответы и реакции на повседневные ситуации не исходят из естественного состояния. Это как если бы мы жили в центре прекрасно цветущего сада и не осознавали это. Сознание этого состояния трудное, потому что мы верим в то, что наши мысли и чувства являются моими. Мы судим о них в отношении моей ситуации, моей жизни. Но мысли и чувства вовсе не являются мной. Одна мысль просто ассоциируется с другой, затем с третьей. Мы идем чуть глубже, находим еще одну. Каждая мысль включает в себя различные слова и образы, подобные кинокадрам, движущиеся непрерывно, так что картина владеет нашим вниманием и истощает нашу энергию. В итоге осознавание утрачивается. Мы становимся похожими на детей, смотрящих мультфильм, которые таращат глаза, теряются в движущихся картинках. Наблюдая свой ум, замечаем, что наше сознание с легкостью фиксируется на мыслях или сенсорном входе. Например, когда мы неожиданно слышим скрип двери или звук сирены, наш ум тотчас строит образ понятия о переживании, связанном с этой идеей, или образом приобретает весьма определенный настрой чувств. Поэтому, чтобы стать свободным от привычек двойственности ума, важно выйти за пределы относительных пониманий, верований, взглянуть внутрь и, насколько это возможно, оставаться в самом начальном переживании. Поскольку ум по своей истинной природе не отдален от единства всех вещей, то наша жизнь становится нашей медитацией. Итак, каждый момент мы можем быть друзьями с медитацией. И благодаря возникающему из медитации взгляду мы сможем переживать всю полноту и красоту существования, поскольку все обладает красотой. То, как мы работаем, думаем, говорим, каждая ситуация имеет еще и внутренне присущую intrinsic ценность и значение. Когда мы вносим свет медитации в нашу жизнь, она становится богаче, значительнее и целеустремленнее. Это естественное осознавание просто и непосредственно, открыто и отзывчиво. Оно immediate, немедленно, и спонтанно, без какой-то неопределенности. Естественно означает нефиксированное, не имеющее ни ожиданий, ни принуждений, ни интерпретаций, ни предопределенных планов. Коль медитация углубляется, нет нужды фиксировать, улучшать или совершенствовать ее. Нет смысла продвигаться куда-то, поскольку все движется к естественному состоянию реальности. Когда вы способны испытывать это непосредственное сознание, то нет больше ничего между нашим умом и медитацией. Переживание всегда ново, свежо, ясно и чудесно. Хоть оно и за пределами нашего обычного чувства времени, тем не менее есть непрерывность. Все есть, как оно просто есть. Нечего ни добавить, ни обнять. Коль в своей медитации можем оставаться в настоящем моменте, то можно испытать это более высокое состояние осознавания. Но когда мы держимся за ментальное построение или пытаемся вспомнить особые инструкции или определенные процессы, мы лишь продолжаем следовать за движением ума на сознательном уровне. Поэтому необходимо распространить осознавание за пределы области внутреннего диалога, отпустить себя, let go, и открыться как можно больше, оставаясь в полном молчании. Это все еще просто понятие, но позже, с практикой, мы сможем выйти за пределы этих идей и концептуальных привычек и войти в состояние, целиком лишенное центра, так как все ограничения, делающие необходимым центр, растворяются. И это и есть медитация. По мере развития медитации нам больше не нужно полагаться на интеллектуальные объяснения, чтобы оправдать, кто мы такие, поскольку наша ограничивающая самоидентичность уходит прочь, как туман под лучами солнца. Понимая это, нам нет нужды бороться со своим эго, негативными эмоциями, различиями хорошего и дурного, духовного пути или привычного действия, медитативным переживанием, спонтанное осознавание возникает само по себе. Эмоциональные конфликты и проблемы начинают терять свою удерживающую силу и становятся похожими на облака. Когда мы прекращаем питать наши проблемы, они исчезают в самом осознавании. Тогда мы сможем действительно увидеть, что вся в целом природа ума и есть наша медитация. И благодаря этому наш ум просветляется чудесной, могучей энергией. И мы непосредственно переживаем неописуемое, всепоглощающее, все познающее понимание.